Впервые попробовав этот уникальный вкус, Алекс обнаружил, что не может остановиться. Возможно, это было связано с его улучшенным физическим состоянием, несмотря на то, что ему приходилось справляться с двумя людьми, Алекс ни в малейшей степени не отставал. Глядя на два красных пятна на простыне, а также на румянец и слезы на лицах двух девушек, Алекс внезапно ощутил слабое чувство выполненного долга. Возможно, ему было суждено стать злодеем в этой жизни. «Я доволен вашим сегодняшним выступлением. Поскольку вы обе еще неопытны, я разрешаю вам войти в мой замок, но я не потерплю безделья. Отныне вы будете служить мне в моей повседневной жизни и делать меня счастливым. Вам также предстоит выполнить несколько простых заданий». «Понятно?» Алекс спокойно встал и достал две бутылки минеральной воды и немного еды из своего хранилища, бросив их двум девушкам. «Понятно, мастер?» Две девушки послушно ответили. Глядя на двух прекрасных богинь, лежащих на розовой кровати с жалким видом, глаза Алекса снова засияли зловещим светом. «Вы двое выпили слишком много воды. Вы меня испачкали. Вымойте меня!» Алекс выпрямился и властно приказал. Шентинтин на мгновение заколебалась и медленно протянула руку к Алексу. Однако Алекс яростно шлепнул ее по руке и холодно сказал. «Руки не допускаются». Шентинтин с кляпом во рту и со слезами на глазах медленно приблизилась своим маленьким ртом, взяв пенис Алекса, покрытый спермой, в рот. Возможно, это был зуд, вызванный маленькими тигриными зубами Шентингтинг, но Алекс вскоре заинтересовался и толкнул Шентингтинг на кровать. Два часа спустя Алекс окончательно выдохся и лежал на кровати. Наслаждаясь массажем от двух своих красивых спутниц, он небрежно зажег сигарету и медленно выкурил ее. «Это конец света, возможно, это мой рай». Алекс злобно улыбнулся, слегка опьяненный, и выпустил кольцо дыма. «Ах, помогите! Кто-нибудь, помогите мне!» В этот момент из здания общежития учителей, расположенного позади общежития девочек, донесся крик ужаса. Глава 9. Алекс немедленно встал и подошел к окну ванной, чтобы выглянуть наружу. Он увидел, что дверь общежития в резиденции учителей напротив открыта, а посередине стоят мужчина и женщина, окруженные группой зомби. Мужчина с деревянной палкой в руках пытался прорваться, но был сбит с ног несколькими зомби, в то время как женщина воспользовалась возможностью спрятаться обратно в комнату. «Дурак!» — Алекс презрительно фыркнул. «Это не наша прекрасная профессор экономики? Почему она в одной комнате с вице-канцлером?» — несколько удивленно спросила Шентинтин. Ли Ван Нин, глядя на борющуюся пару в противоположном коридоре, сказала с некоторым сочувствием. «Мастер, не пойдете ли вы и не спасете ее? Она самая красивая учительница в нашей школе и действительно хороший человек. Они, должно быть, действительно в отчаянии, раз идут на такой большой риск». Алекс также знал этого прекрасного профессора. Он посещал ее лекции. Наблюдая за ее преподаванием, Алекс часто фантазировал о том, чтобы оказаться рядом с ней сзади. Этот красивый профессор был невероятно соблазнительным, со зрелым и чарующим обаянием, как спелый персик, неотразимым для неопытных студентов колледжа. Однако всякий раз, когда она оборачивалась с гордым, но ледяным взглядом, чтобы посмотреть на студентов свысока, Алекс невольно отводил глаза, чувствуя смесь благоговения и стыда. Она была слишком красива, слишком выдающаяся, как богиня на айсберге, пугающая и неприступная. Если бы Алекс только что не стал свидетелем этой сцены, он, возможно, действительно бросился бы туда без раздумий, чтобы спасти эту богиню своей мечты и забрать ее в свой замок для защиты. Но теперь, увидев ледяную красавицу со стариком в одной комнате, он почувствовал легкое разочарование. Два человека, прячущиеся вместе в комнате, предполагают только две возможности. Либо они были там вместе до вспышки зомби-вируса, либо они искали убежище вместе после вспышки из-за того, что были рядом. Очевидно, что первое. Чем еще два человека могли тайно заниматься вместе в комнате перед зомби-апокалипсисом? Подумав об этом, Алекс почувствовал презрение. Образ прекрасного профессора в его сознании резко упал. Сейчас у него не было недостатка в женщинах. Если бы он захотел, в этом постапокалиптическом мире бесчисленное множество женщин преклонили бы колени у его ног. Почему он должен рисковать своей жизнью ради женщины, которая, возможно, нечиста? Презрительно Алекс задернул шторы и оделся. Он сказал Ли Ван Нин и Шентинтин: «Соберите для меня полезные вещи в этом общежитии, затем я отвезу вас в свой замок». Веселье, которое он только что получил, отвлекло его от задачи захоронения. Теперь он просто хотел вернуться в город тьмы, чтобы продолжить свою работу. Две женщины были очень послушны и быстро начали собираться, получив приказ Алекса. Ли Ван Нин упаковала предметы первой необходимости, такие как постельное белье, одежду и обувь. Но о чем думала Шэнь Тинтин? Средства для умывания, косметика, различные дизайнерские сумки. Это было приемлемо, поскольку не занимало много места, но гигантская подушка с белым медведем. Алекс был совершенно сбит с толку. Волшебным образом упаковав вещи двух женщин в пространственный мешок, Алекс, вооруженный своим палашом, первым вышел из комнаты. Благодаря многочисленным встречам он привык к ощущению убийства зомби, и, благодаря своим улучшенным физическим способностям, он мог легко справиться с обычными зомби более низкого уровня. Несмотря на бремя сопровождения двух девушек, Алексу потребовалось чуть больше 5 минут, чтобы добраться от женского общежития до города тьмы. По пути Алекс усеял тропу зомби, разрезанными пополам. Выгрузив женские вещи, Алекс выбросил трупы из пространственного мешка на открытую площадку, скопив около 20 или около того. «С этого момента вашей работой будет хоронить для меня эти трупы зомби. На надгробных плитах будет указана дата захоронения, и вы должны убедиться, что в этих могилах всегда будут захоронены трупы зомби. Понимаете?» – Алекс говорил строго. «Укрепление себя и расширение своего замка в значительной степени зависело от захоронения тел в этих могилах. Он придавал этой задаче первостепенное значение. Если бы две женщины не смогли справиться даже с этой простой задачей, Алекс без колебаний отправил бы их обратно в общежитие. В его замке не было места для бесполезных людей, даже для самых красивых женщин». «Да, мастер». Ли Ван Нин послушно поклонилась в знак согласия. Шэнь Тинтин, однако, надулась и пожаловалась. «Эти зомби такие отвратительные. У вас действительно хватает духу заставлять нас, нежных красавиц, выполнять такую работу? Кроме того, теперь мы ваши женщины. Вы должны относиться к нам лучше». Глава 10. Лицо Алекса похолодело, когда он сурово посмотрел на Шэнь Тинтин. «Если ты не хочешь хоронить зомби, тогда можешь сама их убивать и искать еду. Мой замок не дает приюта праздным. Ты должна быть благодарна, что ты моя женщина, иначе ты умерла бы с голоду в общежитии, не имея даже шанса выжить. Теперь вам просто нужно выполнить эту простую задачу, чтобы обеспечить свою безопасность и пропитание, и вы все еще недовольны». Ли Ван Нин быстро ущипнула Шэнь Тинтин и сурово посмотрела на нее. В этом постапокалиптическом мире мужчины, очевидно, были сильнее женщин. Если женщины хотели выжить, они должны были полагаться на мужчин и становиться их подчиненными. Шэнь Тинтин, думавшая о правах женщин в это время, совершенно не понимала ситуации. Почувствовав холод во взгляде Алекса, Шэнь Тинтин неохотно кивнула, сдерживая слезы. «Хорошо, хорошо, с этого момента я буду делать все, что ты скажешь». Шэнь Тинтин думала, что, так усердно служа Алексу вместе с Ли Ван Нином и доставляя ему величайшие удовольствия, они завоюют сердце этого грубияна, тем более что обе были девственницами. Обычно мужчины были бы в восторге и проявляли жалость и привязанность, совсем как те мальчики, которые раньше души в них не чаяли. Но неожиданно Алекс остался бесчувственным и безразличным, как будто они ничего для него не значили. Шэнь Тинтин взглянула на свою фигуру, вызывающе надув губы, думая про себя. «С моими впечатляющими достоинствами я отказываюсь верить, что не смогу покорить тебя. Хаем, посмотрим сегодня вечером». Алекс наблюдал, как две женщины стаскивали трупы зомби в могилу, и удовлетворенно кивнул. Пока они хоронили зомби, он мог сосредоточиться на охоте на зомби и сборе ресурсов. В настоящее время на земле все еще лежат десятки трупов зомби. Алекс подсчитал, что даже при их самом быстром темпе работы днем и ночью им потребуется целый день и ночь, чтобы похоронить их всех. Однако эти две женщины были всем, чем он мог командовать в данный момент, и он не мог ожидать, что эти хрупкие красавицы будут работать не покладая рук. Алекс удобно устроился в плетеном кресле на городских стенах, щелкая семечки и обдумывая свои следующие шаги. На данный момент трупов зомби было достаточно, а запасов могло хватить более чем на месяц. Первоочередной задачей было улучшить условия жизни и, возможно, найти еще несколько красивых женщин, которые могли бы служить ему. Эта мысль напомнила Алексу о людях на школьном складе. Дарлин, хотя и высокомерная и резкая, была привлекательна и обладала впечатляющей фигурой. Алекс помнил ее лисье обаяние и надменное поведение, которые заинтриговали его. Если он не ошибался, она также была девушкой Дигби. Ему было интересно, как отреагировал бы Дигби, если бы он унизил Дарлин у него на глазах. Затем была милая Лолита Ван Цзя-Цзя, которая вступилась за него, когда другие хотели отправить его на смерть. Идеально было бы спасти их и взять одну в качестве личной горничной, а другую – прислугой. Но сейчас было не время для этого. Алекс прикинул запасы еды для остальных. Их должно хватить еще на неделю или около того после его ухода. Возможно, было бы эффективнее появиться снова, когда они будут в отчаянии. Хаем, этот бездельник, просто загорает там, заставляя нас, нежных девочек, тащить этих зомби. Бесит. Он вообще мужчина. Шэн Тинтин сердито посмотрела на беспечного Алекса, надув губы и недовольно ворча. Тинтин, тебе следует быть осторожнее со своими словами. Нам нужно положиться на него, чтобы выжить. Если подумать, мы даже в выигрыше. Он рискует своей жизнью, чтобы найти для нас еду и обеспечить нашу безопасность, в то время как все, что нам нужно делать, это выполнять эту простую задачу, чтобы жить комфортно. По сравнению с другими обитателями этого постапокалиптического мира, нам на самом деле очень повезло, сказала Ли Ван Нин мягким, понимающим тоном. Ван Нин, ты всегда такая добрая, всегда думаешь о других. Разве ты не помнишь, как он обращался с тобой в общежитии? Мне все еще больно. Шэнь Тинтин пожаловалась, ее лицо покраснело от смущения. Ли Ван Нин посмотрела на фигуру Алекса, закусив губу и пробормотав себе под нос. На самом деле, он довольно красив и очень способный. Хотя он немного холодный и властный, но именно из-за этого он может выживать лучше, а мы можем дольше жить под его защитой. Подумай об этом, если бы мы попали в руки каких-нибудь жирных мужчин средних лет, какой была бы наша судьба? В таком мире ты и я стали бы всего лишь игрушками для других. Когда им бы стало скучно, они бы могли даже убить нас, чтобы сэкономить еду. Шэнь Тинтин почувствовала, как дрожь пробежала по ее телу при словах Ли Ван Нин, ее взгляд постепенно смягчился, когда она посмотрела на Алекса. Алекс, не подозревавший о мыслях женщин, не хотел знать, для него они были просто его слугами. Когда Алекс собирался задремать, внезапное отражение привлекло его внимание. Он резко поднял голову и увидел, что кто-то в дальнем спортзале использует зеркало, чтобы направить на него свет. Глава 11. Алекс слегка нахмурился и посмотрел в сторону источника света. Он увидел группу студентов, собравшихся у окна и машущих ему издалека. Над их головами была большая табличка с надписью «СОС». Благодаря своему улучшенному телосложению, зрение Алекса было исключительно острым. Он мог издалека разглядеть в окне нескольких студентов, как мужчин, так и женщин. Мужчины были одеты в баскетбольную форму, в то время как женщины носили сексуальные костюмы для занятий йогой или танцевальные юбки. Эти люди, должно быть, занимались в спортзале, когда разразился апокалипсис. Их внешность и фигуры весьма впечатляют. Но как затворник, я презираю этих выпендрежников, которые проводят свои дни, выставляя на показ мускулы и играя в баскетбол. И даже эти парни выглядят такими привлекательными. Алекс пробормотал проклятие себе под нос, затем отвел взгляд, не показывая никакого намерения помогать им. «Ты думаешь, ты такой крутой, всегда хвастаешься своим баскетболом и мускулами? Теперь вы просите помощи у затворника? Просто позаботьтесь о себе сами». Холодно рассмеявшись и показав средний палец, Алекс спустился с городской стены. Дорога оттуда к спортзалу была заполнена ордами зомби. С его нынешней силой Алекс сомневался, что сможет пробиться сквозь толпу незнакомцев. Даже если там были привлекательные женщины, это не вызвало у него интереса. Корни этой истории уходят из новеллы «Происхождение Бина». Возможно, если бы его силы стали достаточно мощными, чтобы прорваться сквозь окружение зомби, Алекс, возможно, подумал бы о том, чтобы рискнуть. На данный момент Ли Ван Нин и Шэнь Тинтин пришлись ему по душе. Спасти слишком много слуг сразу было бы выше его сил. Шэнь Тинтин, продолжай нести вахту. Ли Ван Нин, пойдем со мной в туалет, скомандовал Алекс, спускаясь с городской стены. Он поманил Ли Ван Нин и направился прямо в туалет. Лицо Ли Ван Нин вспыхнуло, и она послушно быстро последовала за ним. После нескольких приятных дней, проведенных без стыда и волнения, рутина Алекса состояла из убийства зомби и того, что две женщины обслуживали его по очереди. Интересно, что Алекс обнаружил, что по мере того, как его телосложение постепенно укреплялось, некоторые из его способностей также становились сильнее. Теперь, даже когда обе женщины сменяли друг друга, они едва могли за ним угнаться. «Самое время привести Дарлин и Майру», — подумал Алекс, удобно расположившись в плетеном кресле на солнышке, позволяя Шентин-Тин массировать ему ноги, надувая губы и фыркая от раздражения. «Теперь мои физические данные достигли уровня национального спортсмена первого класса». Алекс встал, несколько раз взмахнув своим палашом. Некогда громоздкий палаш теперь казался легким и даже удобным в его руках. «Динь-дон, захоронение зомби завершено. Добавлено 8 монет апокалипсиса. Основная могила опустошена. Пожалуйста, похороните еще раз». Услышав запрос системы, Алекс слегка нахмурился. Со вчерашнего дня захоронение обычных трупов зомби только увеличило его валюту апокалипсиса, но больше не способствовало увеличению значения его атрибутов. Алекс пришел к выводу, что обычные зомби могли повысить его физические характеристики только до 80, что, казалось, было пределом. Зомби, способные усилить его духовный атрибут, были редкостью, поэтому он оставался на уровне 65. По мере того, как его физические характеристики продолжали усиливаться, обычные зомби больше не улучшали его характеристики. Ему нужно было найти и похоронить более мощные трупы зомби. «Мастер, смотри, в спортзале люди сражаются с зомби». Шентин-Тин взволнованно указала в сторону далекого спортзала. Алекс удивленно посмотрел в сторону спортзала. Действительно, это была та же самая группа, которая раньше обращалась к нему за помощью. Эта группа, состоящая из 5 мужчин и 3 женщин, каждый из которых был вооружен каким-то оружием, похожим на палку, и одетые в бейсбольную форму, умело взаимодействовали, чтобы пробиться к выходу. Ведущий мужчина был особенно храбр. При поддержке остальных 4 мужчин они быстро продвинулись по коридору. Первоначально они намеревались спуститься вниз, но, увидев внизу плотную толпу зомби, были вынуждены направиться наверх, сражаясь и отступая, даже сумев унести с собой кое-какие припасы. Эти люди довольно выносливые. «Учитель, разве мы не должны помочь им? Они выглядят способными, и вы могли бы спасти их, чтобы они служили вашими помощниками. Таким образом, у вас была бы поддержка, когда вы выйдете», — любезно предложила Ли Ван Нин. «Спасти их? Это глупая женщина». Хотя Алекс был уверен, что с его нынешними способностями он легко сможет спасти этих людей, почему он должен? Он не был ни святым, ни богом, и не был обязан кого-либо спасать. Глава 12. Если бы Ли Ван Нин и Шентин-Тин не были прекрасны, наполняя его собственную пустоту, Алекс не стал бы утруждать себя их спасением. Кроме того, если бы он спас этих людей, что, если бы они предали его? Хотя Алекс был силен, среди них было 5 крепких мужчин. Если они сговорятся против него, он не мог гарантировать свою безопасность. Что, если они захватят его замок, заберут его женщин? Более того, эти парни выглядели высокими и привлекательными. Если бы он впустил их в свой замок, даже если бы он мог контролировать их как рабов, что, если бы они соблазняли его женщин за его спиной, когда он охотился на зомби? Это навлекло бы неприятности. Только с ним, как с мужчиной, 2 женщины были полностью послушны. Если бы рядом были более привлекательные, сильные мужчины, Алекс не был уверен, как бы они отреагировали. Женщины. Алекс достаточно насмотрелся на их подобострастное поведение, поэтому он определенно не даст им никакой возможности. «Если ты действительно хочешь спасти их, я могу открыть дверь и выпустить тебя», — холодно сказал Алекс, окидывая взглядом Ли Ван Нин. Ли Ван Нин сразу поняла свою ошибку и отступила назад, ее глаза слегка увлажнились. Через некоторое время Алекс внезапно рассмеялся и сказал: «Ты, должно быть, думаешь, не слишком ли я эгоистичен?» Не дожидаясь ответа, Алекс продолжил: «Да, я эгоист. Жизнь и смерть других меня не касаются. Я просто хочу хорошо выжить в этом апокалипсисе. Если вы хотите стать святыми или больше не хотите оставаться здесь, вы вольны уходить. Я не буду вас останавливать. Вы всегда свободны». Пока Алекс говорил, люди в спортзале наконец столкнулись с неприятностями. Дородный, сильный зомби схватил одного из мужчин и одним быстрым движением откусил ему голову. Остальные закричали от ужаса и отчаянно бросились на крышу. Здоровенный зомби, возможно, чрезвычайно голодный, просто жадно ел и не преследовал их, давая остальным шанс спастись. Вскоре Алекс увидел, как они, нагруженные сумками, появились на крыше спортивного зала. Спортивный зал, высотой всего в 3 этажа, обеспечивал достаточную защиту от зомби. Зомби не могли лазить по стенам, поэтому, Пока двери лестничного колодца были заблокированы, они были временно в безопасности. Осознав это, после некоторого отдыха мужчина-лидер, который был в авангарде, встал у перила и вытянул средний палец в сторону Алекса. Затем он взял табличку и высоко поднял ее, казалось бы, бросая вызов, указывая на Алекса. Надпись гласила: «Ты просто подожди». Очевидно, они были злы на Алекса за то, что он проигнорировал их призыв о помощи, и искали возможность отомстить ему. Лицо Алекса похолодело. Он не стал продолжать наблюдать за человеком, а вместо этого задумчиво осмотрел необычно большого и сильного зомби. «Идеально. Это тот тип зомби, который я искал». Похоже, зомби в спортзале были физически здоровы при жизни, что делало их сильнее в виде нежити. «Похоже, мне нужно сходить в спортзал». Что касается этого богатого и красивого мужчины, который говорит мне подождать, это ты просто подожди и все увидишь. Алекс встал с легкой зловещей улыбкой на губах. Этот зомби явно мутировал и стал сильнее, чем здоровенные зомби, с которыми Алекс сталкивался ранее. Захоронение такого зомби, несомненно, было бы полезно для роста его атрибутов. Возможно, он даже смог бы получить от этого навыки или таланты. Это был именно тот зомби-труп, который ему сейчас был нужен. Однако перед этим ему пришлось нанести визит тем неблагодарным людям на студенческом складе. Алекс не считал себя плохим человеком, но и святым тоже не был. Его принцип был прост – воздавать за добро и мстить за обиды, проглотить свою гордость или отплатить за зло добротой. Об этом не могло быть и речи в этом апокалиптическом мире, где никто не мог диктовать ему свои действия. С нынешней силой Алекса справиться с обычными зомби было так же просто, как нарезать овощи. В толпе зомби его греховный клинок мог даже обезглавить нескольких зомби одним взмахом. Но даже в этом случае, к тому времени, как Алекс добрался до склада, он чувствовал себя несколько измотанным. Он сильно постучал в дверь, и через некоторое время голос изнутри осторожно спросил: «Кто там?» С оттенком дрожи Алекс узнал голос школьного психолога Терри. «Это я, Алекс. Я нашел еду и воду», — спокойно сказал Алекс. Наступила тишина, за которой последовали звуки движения и споров изнутри. Наконец, дверь склада медленно открылась. Через щель пара настороженных глаз внимательно оглядела Алекса с ног до головы, затем удивленно спросила: «Как ты все еще жив? Тебя ведь не покусали зомби, не так ли?» Глава 13. Алекс слабо улыбнулся, доставая из сумки несколько бутылок минеральной воды и несколько сосисок. Зомби в коридоре было немного. «Мне посчастливилось выбежать и найти много воды и еды. Пожалуйста, откройте дверь, я не ранен». После того, как Терри снова подтвердил это, он медленно открыл дверь и впустил Алекса. «Как хорошо, что ты все еще жив, Алекс». Майра первой подбежала поприветствовать его, ее большие глаза наполнились слезами. Алекс почувствовал нотку слабости и боли в ее голосе. Он заметил, что Майра похудела, ее губы потрескались от длительного обезвоживания. «Спасибо», — ровным голосом сказал Алекс, протягивая ей минеральную воду и две сосиски. Остальные с завистью смотрели на еду и воду в руках Майры, как будто хотели подбежать и выхватить их. Майра на мгновение была ошеломлена, затем благодарно поклонилась Алексу, прежде чем с трудом открыть бутылку воды и жадно напиться. «Я не ожидал, что у тебя есть какие-то навыки, чтобы вернуться живым. Отдай свою еду и воду», — скомандовал Дигби с холодным, насмешливым смехом. Он держал деревянную палку, вероятно, взятую из ручки швабры. Его поза с палкой могла выглядеть впечатляюще, но для Алекса она была смехотворной. Несколько человек, которые всегда заискивали перед Дигби, пристально наблюдали за Алексом. У каждого в руках было причудливое самодельное оружие. Там были дротики, метлы, табуретки, даже скакалка, а одна девушка даже держала в руках стартовый пистолет. Алекс не мог удержаться от того, чтобы внутренне не посмеяться над этим. Против зомби, которые не чувствуют боли, эти предметы были практически шуткой. «Алекс, на этот раз ты молодец. Ты внес значительный вклад. Теперь принеси мне еды. Чтобы сэкономить, мы ничего не ели 2 дня. Терри похлопал Алекса по плечу и авторитетно сказал: «2 дня без еды». Алекс мог поверить в это из-за Майры и ее группы, но Терри казался сытым, как ни посмотри на него. Алекс не обратил внимания на Терри и Дигби. Вместо этого он огляделся в поисках крепкого молодого человека, который вступился за него, когда другие выгнали его. «Где Чжанхуа?» – холодно спросил Алекс. Крепкого молодого человека звали Чжанхуа, но Алекс не видел его в толпе. «Чжанхуа, Хаэм, бесполезный парень, который много ест, но мало что может сделать. На следующий день после твоего ухода все отправили его искать еду. Но ему, вероятно, не повезло так, как тебе, усмехнулся Дигби и нетерпеливо сказал. Принеси еду и воду, которые ты нашел. Теперь еду и воду на складе будем распределять я и учитель Терри. Алекс повернул голову, его глаза были холодны, когда он посмотрел на Дигби и сказал с насмешливой улыбкой. С чего это я обязан это делать? Дигби на мгновение остолбенел, его глаза наполнились недоверием. Он удивленно спросил. Ты со мной разговариваешь? Ты спрашиваешь меня почему? Дигби внезапно расхохотался. Потому что мой дядя, генерал военного округа Цзинчен, когда повсюду зомби, единственные, кто может спасти нас, это военные. Когда у солдат моего дяди будет немного свободного времени, они обязательно придут в школу, чтобы спасти меня. В то время твоя жизнь и смерть будут зависеть от моего слова. Итак, почему ты думаешь, что у меня нет власти? Если ты хочешь выжить, тебе лучше послушно следовать моим инструкциям. В противном случае я вышвырну тебя отсюда. Да, именно так. Сейчас апокалипсис, и только военные имеют возможность создавать зоны безопасности. Пока мы ждем, пока военные и городские власти установят безопасные зоны, дядя Дигби обязательно придет его спасать. Как только мы продержимся, пока военные не придут нам на помощь, мы будем в безопасности, подхватил один из последователей Дигби. О, это так? Прошло больше 2 месяцев с начала апокалипсиса, почему дядя Дигби до сих пор не прибыл? Вы все так уверены, что дядя Дигби все еще жив? Алекс открыл бутылку напитка и сделал глоток, усмехнувшись, сказав, даже если дядя Дигби все еще жив, можешь ли ты действительно быть уверен, что он придет его спасать? Как ты думаешь, ты действительно сможешь продержаться до тех пор? Слова Алекса погрузили всех присутствующих в размышления. Еды на складе хватило бы максимум еще на 2-3 дня, но что было еще более критичным, так это то, что осталось очень мало воды. И теперь эти припасы оказались в руках Дигби и Терри, которые, казалось, неохотно делились ими со всеми. Прошло 2 месяца, а от военных не было никаких новостей. Фактически, они даже не слышали звуков битвы. Люди начали сомневаться в правдивости заявлений Дигби. Чувствуя окружающий его скептицизм, Дигби не смог сдержать разочарование и заорал на Алекса. «Прекрати нести свою чертову чушь. Передай мне еду и воду из своего рюкзака». Дигби размахивал деревянной палкой, которую держал в руке, и угрожал Алексу, говоря, «Все, верьте в меня, когда мы заберем еду Алекса, мы определенно сможем продержаться, пока мой дядя не пришлет кого-нибудь спасти нас». Глава 14. Воодушевленная Дигби, группа начала жадными взглядами поглядывать на рюкзак Алекса. Независимо от того, придет ли кто-нибудь спасти их позже, по крайней мере, на данный момент, у Алекса было достаточно еды и воды в распоряжении. Надежда на спасение армии была слабой, но она все еще оставалась. И в чем они срочно нуждались, так это в еде и воде в рюкзаке Алекса. Если ты не хочешь умереть, отдай еду и воду. Дигби в сопровождении 2 мальчиков с дротиками угрожающе шагнул вперед к Алексу. А что, если я этого не сделаю? Алекс усмехнулся в ответ Дигби, совершенно не обращая внимания на их угрозы. С его нынешними боевыми способностями даже 1000 Дигби не стала бы для него проблемой. Это произошло не только из-за его физической силы, но и из-за безжалостности, отточенной между жизнью и смертью. Смерти ищешь. Постоянно провоцируемый Алексом, Дигби был на грани ярости, угрожающе размахивая палкой в сторону Алекса. Ему никогда раньше не бросали такого открытого вызова, особенно Алекс, бедняга, на которого он всегда смотрел свысока. 2 закадычных друзей позади него тоже подняли свои дротики, насмехаясь над Алексом с угрожающим выражением в глазах. «Такой самонадеянный уволень, тупой дурак из сельской местности, вот кто ты, как ты смеешь перечить Дигби?» Дарлин издевательски рассмеялась. «Если ты послушно отдашь свои вещи и ударишь себя, мы, возможно, сохраним тебе жизнь. Алекс, не будь неблагодарным. Мы просим тебя поделиться едой и водой для твоего же блага. Если ты продолжаешь быть эгоистом, не обвиняй нас в недоброжелательности». Терри поправил очки в золотой оправе, пытаясь казаться авторитетным, и сурово отчитал Алекса. «Да, именно так, Алекс. Как ты можешь быть таким эгоистичным? Ты что, потерял всю человечность? Мы все здесь одноклассники. Ты нашел еду, и мы позволили тебе укрыться у нас. Ты должен поделиться едой со всеми. Да, ты не можешь быть таким эгоистом. Сейчас же отдай еду и воду. Теперь, когда наступил конец света, мы все должны помогать друг другу. Как ты можешь думать о том, чтобы держать еду при себе? Поскольку ты родился человеком, я советую тебе быть добрым. Алекс, важно осознавать себя. Просто отдай это. Дигби дает тебе шанс сделать это самому. Он проявляет к тебе уважение. Не будь неблагодарным. В противном случае ты можешь потерять свои вещи и испытать физическую боль. Несколько студентов, которые пыжились позади Дигби, также начали делать выговор Алексу, говоря с видом морали и праведности. Только Майра, стоявшая позади Алекса, тихо говорила в гневе. «Почему же вы не назвали себя эгоистами, когда выгнали Алекса раньше? Теперь, когда Алекс рисковал своей жизнью, чтобы найти еду, почему он должен бескорыстно делиться ею с вами? Вы, люди, поистине бесстыдны. Хватит разговоров. Если тебе нужны еда и вода в моем рюкзаке, подойди и возьми». Алекс, слушая эти лицемерные и тошнотворные слова, становился все холоднее. Он не хотел тратить слова на эту группу. В этом апокалиптическом мире сила была единственным, что имело значение. Если им нужны были его еда и вода, им придется их взять. «Черт возьми, неблагодарный, я вижу, ты напрашиваешься на смерть». Лицо Дигби исказилось в свирепом оскале, когда он высокомерно поднял свою палку и сильно замахнулся ею на голову Алекса. Обучаясь тхэквондо с детства и теперь имея черный пояс, Дигби был уверен, что справится с таким человеком, как Алекс. «Нет, не надо!» Майра закричала, отворачивая голову, не в силах смотреть на ужасную сцену, которая вот-вот должна была развернуться. Чжан Хуа оскорбил Дигби, и в итоге Дигби и его банда жестоко сломали ему левую руку, а Терри и другие в конце концов выгнали его умирать. Она знала, что Алекса, вероятно, ждет похожая трагическая судьба. Она хотела заступиться за Алекса, но ей не хватало смелости и способностей. В конце концов, она была всего лишь хрупкой девушкой. Все, что она могла сделать, это молча молиться за Алекса. «Самонадеянный дурак, как ты смеешь бросать вызов Дигби? Ты напрашиваешься на смерть». Холодно усмехнулась Дарлин, презрительно глядя на Алекса, которого собирались ударить, испытывая чувство злобной радости. Однако, как раз в тот момент, когда палка Дигби была готова ударить Алекса по лбу, Алекс внезапно выхватил из своей руки блестящие мачете. Мачете, испачканное грязной кровью и плотью, выглядело невероятно свирепо и устрашающе. Вжик! Сверкнув клинком, Дарлин, которая издевалась над Алексом, внезапно издала крик ужаса. «Ах!» – последовал мучительный крик Дигби. Рука, держащая палку, тяжело упала на землю, повсюду брызнула кровь. Два закадычных друга Дигби, готовые вступить в бой, были забрызганы кровью по всему лицу. Обжигающая кровь измазала их лица, заставив двух мальчиков кричать в агонии, как одержимых. С глухим стуком они рухнули на землю, дрожа всем телом. Глядя на демоноподобную фигуру Алекса, они описываются, под ними образуется лужа желтой жидкости. Они продолжали дрыгать ногами, отчаянно пытаясь отползти назад, надеясь убраться как можно дальше от этого демона. Это были обычные ученики. Когда они когда-либо были свидетелями такой кровавой сцены, хотя они и участвовали в школьных драках, они просто браво размахивали палками. Когда они видели, чтобы кто-то отрубал целую руку мачете из-за разногласий, перед ними больше не был человек, это явно был демон. Только в этот момент все поняли, что если Алекс смог вернуться с едой из мира, наводненного зомби, он не мог быть таким безобидным, каким казался. Человек, который не боялся такого количества зомби, как он мог бояться нескольких студентов, не обладающих реальными навыками. Глава 15. Ах, наблюдая, как Дигби корчится и вопит на земле, Алекс с отвращением шагнул вперед и зажал Дигби рот, нетерпеливо сказав: «Хватит орать, продолжай в том же духе, и я отрублю и твою голову». Огромная боль заставила Дигби почувствовать, как будто его сердце разрывается на части, но, оказавшись лицом к лицу с этой демоноподобной фигурой, он с усилием подавил свои крики, капли пота катились по его лбу. Алекс удовлетворенно улыбнулся и посмотрел на других студентов. «Кто еще хочет взять мою еду и воду?» Те, кого тронул взгляд Алекса, в ужасе отступили назад. Майра тайком открыла глаза и, увидев властную фигуру Алекса, не почувствовала страха перед тем, что он демон. Вместо этого, она подумала, что он больше похож на героя. «Сяи, пожалуйста, не сердись. Мы все одноклассники, все друзья. Пожалуйста, успокойся. Сейчас апокалипсис, и, возможно, мы единственные, кто может выжить в школе. Мы не должны натравливаться друг на друга. Терри сказал это с льстивой улыбкой, пытаясь успокоить. Тяи, как насчет этого? С этого момента мы все тебя слушаем. Ты можешь раздавать еду. Я тоже тебя буду слушать. Я смиренно предложу быть твоим помощником. Нет необходимости. Алекс даже не взглянул на Терри, который присмыкался перед ним, и холодно сказал. То, что ты делаешь, меня не касается. Выживешь ты или нет, для меня не имеет значения. Я скоро уйду. Я пришел сюда только для того, чтобы спасти тех, кого стоит спасти, но твое сегодняшнее поведение сильно разочаровало меня. Только Майра стоит моих усилий по спасению. Что касается остальных, то вы меня не касаетесь. Алекс, Дигби просто оказал на нас давление ранее. Я на самом деле поддерживаю тебя. Если бы ты не спас нас, мы все были бы уже убиты зомби. Теперь ты снова здесь с едой и водой, чтобы спасти нас. Ты действительно великий герой, хороший человек. Довольно привлекательная девушка нерешительно выступила вперед, глядя на Алекса льстивым взглядом. Алекс, я хочу пойти с тобой. Пока ты спасаешь меня, я сделаю все, о чем ты попросишь. Майра посмотрела на девушку с некоторым отвращением и прошептала Алексу. Не слушай ее. После того, как они выгнали тебя, она была единственной, кто ругал тебя больше всех. И чтобы заслужить особое отношение, она тайком гуляла с Терри по ночам. Это видели многие. Это отвратительно. Проваливай. Алекс холодно прикрикнул на девушку. Его не интересовала такая женщина, особенно такая грязная. Он не потрудился еще раз взглянуть на нее. Алекс, что нам нужно сделать, чтобы ты помог нам? Спросила Дарлин. Ее лицо побледнело, а тело непроизвольно задрожало. Но она набралась смелости заговорить с Алексом. Из-за нехватки водных ресурсов Дарлин не умывалась более 2 месяцев. Ее некогда нежное и светлое лицо теперь было в пятнах грязи. Несмотря на это, ее красота не была полностью скрыта. Что касается внешности и фигуры, Дарлин определенно была первоклассной. Алекс взглянул на Дарлин, а затем перевел взгляд на Дигби, который упал в обморок у его ног. Он усмехнулся и сказал, «Я слышал, ты женщина Дигби?» Дарлин на мгновение растерялась, затем дрожащим голосом сказала, «Я действительно встречалась с ним раньше, но мы были просто парнем и девушкой. Я не его женщина. Ты же не лжешь мне, правда?» Алекс посмотрел на Дарлин с дразнящей улыбкой. «Больше всего я ненавижу, когда женщины лгут мне». Дарлин быстро кивнула. «Я тебе не лгу. Я не такая женщина». Но вскоре Дарлин почувствовала что-то неладное и настороженно посмотрела на Алекса. «Алекс, почему ты об этом спрашиваешь? Какое отношение имеет то, женщина я Дигби или нет, к тому, что ты поможешь нам?» Майра, хотя и не понимала, почему Алекс задает эти вопросы, все же неуместно выступила вперед, чтобы напомнить ему. «Алекс, Дигби действительно любит Дарлин и почти всегда прислушивается к ней. В последнее время он неоднократно пытался сблизиться с Дарлин, но она всегда отказывалась. Я думаю, что Дарлин, вероятно, говорит правду». Алекс кивнул, затем посмотрел на Дарлин и сказал, «Ты всегда смотрела на меня свысока, как на деревенщину, не так ли? Ты считала меня отвратительным и низменным. Так почему ты просишь меня о помощи сейчас? Но раз уж ты попросила, я великодушно дам тебе шанс. Я могу поделиться с тобой едой и водой из моего рюкзака, но ты должна убедить меня своей искренностью. Теперь от тебя зависит все, покажи мне, на что ты способна». Говоря это, Алекс достал из рюкзака несколько бутылок минеральной воды, упаковки вяленой говядины и сосисок и неторопливо положил их на землю рядом с собой. «Если ты меня удовлетворишь, все это может быть твоим. У тебя есть 1 час». Глава 16. Все переглянулись, совершенно не понимая, чего на самом деле хотел Алекс. Худенький мальчик, который ранее присмыкался у ног Дигби, сильно прикусил губу и с глухим стуком опустился на колени перед Алексом. На его лице появилось желание угодить. «Алекс, если ты готов спасти меня, отныне ты будешь моим благодетелем, моими вторыми родителями, моим отцом. Я всегда буду следовать твоему примеру и повиноваться твоим командам. А чем бы ты меня ни попросил, я сделаю это без вопросов. Папа, дорогой папа, пожалуйста, спаси меня. Проваливай, я такой старый». Алекс с явным отвращением оттолкнул тощего мальчика. «Хозяин, я буду твоей верной домашней собачкой. Гав, гав, гав. Пожалуйста, хозяин, дай мне что-нибудь поесть». Слегка полноватый мальчик, ползающий по земле, как собака, и имитирующий собачий лай, медленно приблизился к Алексу, говоря льстивым и подобострастным тоном. «Хозяин, Я твоя собака, твоя самая преданная собака. Пожалуйста, прими меня. Кого бы ты ни приказал мне укусить, я укушу. Если ты прикажешь мне идти на восток, я никогда не осмелюсь пойти на запад. Если ты прикажешь мне гоняться за кроликами, я никогда не осмелюсь гоняться за цыплятами. Этот мальчик с избыточным весом был сыном правительственного чиновника, и говорили, что его дед был высокопоставленным чиновником в провинции. Раньше он был чрезвычайно высокомерным и задиристым в классе, часто возглавляя группу закадычных друзей, которые издевались над другими учениками, получая удовольствие от их унижения и травли. Однако из-за его семейного происхождения школа мало что могла с ним поделать, и у многих учеников из менее влиятельных семей не было другого выбора, кроме как молча терпеть его поведение. Этот мальчик, отпрыск политической семьи, действительно соответствовал своему наследию, впадая в новые крайности, что даже заставило Алекса выдавить улыбку. В качестве лакея такой человек действительно был вполне подходящим. Однако Алексу не нужны были лакеи в этом апокалипсисе. Если ему предстояло набирать последователей, он предпочитал тех, кто мог сражаться, а не бесполезных подхалимов. Пощечина. Алекс резко хлопнул толстого мальчика по пухлой щеке, бросил сосиску на землю, а затем растоптал ее, сказав мальчику: «Поскольку ты собака, съешь эту сосиску подчистую, как собака». Мальчик с избыточным весом, движимый сильным голодом и соблазненный запахом сосисок, не обратил внимания на грязь и подполз, чтобы слезать ее с земли. Увидев, как мальчик с избыточным весом добывает еду, ведя себя как собака, остальные мальчики посмотрели друг на друга в недоумении. У них все еще были остатки достоинства, и они не хотели присмыкаться перед Алексом, как собака, только ради сосиски. Тощий мальчик, видя успех мальчика с избыточным весом, быстро пополз перед Алексом, имитируя собачий лай и отчаянно виляя задом, чтобы угодить Алексу. Алекс снова оттолкнул тощего мальчика, холодно сказав: «Если это единственный трюк, который вы знаете, тогда извините, но вы могли бы позаботиться о себе сами». Слова Алекса повергли всех присутствующих в состояние страха. Только Терри погрузился в глубокую задумчивость. Через мгновение он повернулся к Дарлин и сказал: «Сюэя, сможем ли мы выжить сейчас, зависит от тебя». Дарлин была озадачена и нахмурилась. «Мистер Терри, что вы имеете в виду? Еда не в моих руках». «Да, мистер Терри, вся еда и вода у Алекса», — растерянно сказала другая девушка рядом с Дарлин. Незаметно для них их обращение к Алексу сменилось на более уважительный тон, что заставило Алекса, сидящего рядом и слушающего их разговор, внутренне усмехнуться. «Ты призываешь меня быть добрым, но когда я был добр к тебе, ты обращалась со мной как с собакой, принимая мою доброжелательность как должное. И теперь, когда я стал злодеем, вы все понимаете, насколько ценной была моя доброта к вам. Дело не в том, что я родился жестоким и безжалостным. Это вы научили меня быть сильным. С сегодняшнего дня я хочу, чтобы все вы присмыкались у моих ног, став моими самыми жалкими слугами». Терри тайно махнул рукой, незаметно отозвав нескольких человек в сторону. Алекс специально спросил, была ли Дарлин женщиной Дигби. «Для этого должна быть причина. Дарлин самая красивая среди нас, поэтому, естественно, она должна заботиться об Алексе. Пока Дарлин нравится Алексу, он обязательно даст нам еду и воду». Терри сказал это, украдкой взглянув на Алекса, который сидел там, казалось, заинтересованный их разговором. Не видя никакой реакции от Алекса, Терри еще больше убедился в своих рассуждениях. «Дарлин, у нас мало времени. Иди к нему сейчас же». «Ни за что. Почему я должна жертвовать своим достоинством только для того, чтобы у всех были еда и вода? Почему не они?» Дарлин указала на других девушек вокруг нее. «Потому что ты самая красивая, Дарлин. Который час, а ты все еще беспокоишься о своей чистоте. Пока ты можешь завоевывать расположение Алекса, нам больше не придется голодать или мучиться от жажды». «Да, именно так, Дарлин, я бы хотела, чтобы Алекс выбрал меня. Если бы Алекс хотел, чтобы я сопровождала его, я бы пошла прямо сейчас и хорошо позаботилась о нем. Прямо сейчас только у него есть возможность добывать еду и воду. Быть его женщиной – твоя удача». Две девушки рядом с Дарлин нетерпеливо повторили. В конце концов, на кону стояло не их достоинство. Если просто уговоры Дарлин могли принести им еду и воду, почему бы им этого не сделать? Сработал принцип «лучше ты, чем я». «Хватит, хватит болтать. Чтобы обслуживать этого деревенщину, я лучше умру». Дарлин, несмотря на свое желание выжить, была слишком горда и надменна, чтобы смириться с мыслью о том, чтобы впервые заняться сексом с кем-то, кого она презирала, с отвратительным мужланом. Даже с Дигби, который был высоким, красивым и очень хорошо относился к ней, она всегда настаивала на том, чтобы подождать до замужества. Высокомерие и тщеславие Дарлин заставили ее ценить свою чистоту больше, чем саму жизнь. Глава 17. Дарлин, ты действительно собираешься быть такой эгоисткой? Глаза Терри похолодели, когда он поправил очки в золотой оправе, говоря леденящим душу тоном. Изначально у нас было достаточно воды, чтобы продержаться еще несколько дней. Но из-за тебя, воспользовавшись защитой Дигби, ты даже тайно использовала воду, которую мы сохранили от питьевой мочи, чтобы умыться. Позволь мне сказать тебе, что в нашем хранилище теперь полностью закончилась вода. Если Алекс не даст нам воды, тогда ты пойдешь и найдешь воду для нас. Так вот что случилось. Мне было интересно, почему, когда мы только приехали, там было несколько бутылок минеральной воды, а теперь выясняется, что ты использовала ее для умывания лица. Черт возьми, мы пили мочу, чтобы экономить воду, а ты использовала ее, чтобы умыться, негодяйка. Одна из студенток рядом с Дарлин яростно ударила ее, выругавшись в неконтролируемом гневе. Студент мужского пола холодно усмехнулся. Поскольку Дарлин не желает сопровождать Алекса, мы, вероятно, сможем прожить еще 2 или 3 дня. В любом случае, мы все умрем, так почему бы не потащить Дарлин туда и сначала повеселиться? Прежде чем мы умрем, давайте попробуем, на что похожа красота школы. Дарлин продолжала пятиться, ее лицо становилось все бледнее. Она оглянулась на лежащего без сознания Дигби, в ее глазах мелькнула вина, затем в отчаянии воскликнула. «Алекс, я пойду с вами, но у меня есть условие. Если я это сделаю, вы должны спасти меня и Дигби. Хаэм, такая любящая пара, как трогательно. Это какая-то трагическая история любви, мы в кино или что-то вроде того. Хех». Алекс презрительно усмехнулся, поворачивая голову, чтобы посмотреть на Дарлин. «Но ты обсуждаешь со мной условия, ты думаешь, ты в состоянии это сделать? Извините, я не подхалим, и меня это нисколько не трогает. Я всего лишь предлагаю вам шанс на обмен. Если я буду доволен, я дам вам еду и воду. Если я не буду доволен, сделка расторгается. Других условий для обсуждения нет». Лицо Дарлин внезапно покраснело, смесь гнева, стыда и нежелания отразилась на ее чертах. Она повернулась, чтобы посмотреть на свирепую толпу позади нее, затем приняла решение. С глухим стуком Дарлин опустилась на колени перед Алексом. «Алекс, я могу обслужить тебя, но ты можешь заставить этих отвратительных людей не смотреть?» Алекс холодно улыбнулся и посмотрел на Терри и остальных. Глаза Терри заблестели. Он быстро ухмыльнулся и подобострастно кивнул Алексу, затем повернулся к толпе позади него. «Отверните головы, все вы, любому, кто осмелится подсмотреть, выколют глаза. Вы, девочки, принесите тряпку и поставьте ширму для Алекса и мисс Линк». Затем, взглянув на Дигби и вспомнив предыдущий вопрос Алекса, в глазах Терри мелькнул злобный взгляд. Он усмехнулся нескольким мальчикам. «Свяжите Дигби и разбудите его. Пусть он увидит, как его подруга мисс Линк обслуживает Алекса. Считайте, что это его шанс на искупление». Глава 18-18+. «Что?» Мальчик в очках, который все это время молчал, в ужасе расширил глаза. «Мистер Терри, это, не слишком ли это жестоко? Все знают, как сильно Дигби любит Дарлин. Он отдал бы за нее жизнь. Заставлять его смотреть, как Дарлин и Алекс делают это, он сойдет с ума. Да, в конце концов, мы одноклассники. Нам действительно нужно заходить так далеко? Может быть, нам стоит остановиться?» Робко заговорила девушка, ее голос был полон конфликта. Терри подошел и сильно ударил мальчика. «Ты хочешь жить? Если ты хочешь выжить, прекрати нести чушь. Поскольку Дигби обидел Алекса, он заслуживает самого сурового наказания. Чем больше боли почувствует Дигби, тем счастливее будет Алекс и тем больше еды и воды мы получим. Если ты хочешь дожить до прихода спасения, перестань разыгрывать хорошего парня». Хотя Терри не сказал этого вслух, как верный член клуба куколдов, он слишком хорошо знал, какой кайф наблюдать за другим мужчиной со своей партнершей. Несколько человек быстро связали Дигби. Пока его удерживали, две девочки подняли матерчатую ширму, а несколько мальчиков по очереди пытались брызнуть мочой на лицо Дигби. Они не пили воду 2 дня, поэтому едва могли ее добыть. Наконец, Терри удалось разбудить Дигби сильным всплеском. В ошеломленном состоянии Дигби почувствовал, как его подняли, а затем резко бросили на землю. Сильная боль, наконец, разбудила его. Дигби медленно открыл глаза, чувствуя сильную слабость из-за потери крови. Все, что он видел, было размытым. Но вскоре его взгляд сфокусировался на покачивающейся белой фигуре перед ним. Он изо всех сил старался открыть глаза пошире, желая яснее увидеть сцену перед собой. Наконец-то он увидел это. Богиня, которую он любил больше всего, богиня, которую он хотел защищать всю жизнь, женщина, на которой он мечтал жениться, теперь прятала голову между ног Алекса. Она использовала свой нежный и чувственный рот, усердно стараясь угодить Алексу. Она была такой прилежной, такой серьезной. «Почему? Почему? Я так сильно любил тебя, так хорошо к тебе относился, и ты никогда не уступала мне, но ты отдала себя презираемому, проклятому ничтожеству». Слезы текли по лицу Дигби, его черты были искажены агонией, его хриплый голос едва связывался, когда он говорил, но Дарлин не могла ответить на его вопросы, поскольку ее собственные крики были громче и пылче обвинений Дигби. «Ах, ах, ммм, шипения нет, это больно, такое ощущение, что меня разрывают на части». Наконец, не выдержав такого унижения, Дигби снова потерял сознание. Матерчатая ширма медленно отодвинулась. Алекс удовлетворенно сидел в своем кресле, положив немытые более двух месяцев ноги на плечи Дарлин, которая стояла на коленях на земле. Он небрежно поднял с земли несколько бутылок с едой и минеральной водой и бросил их Терри и остальным, которые стояли на коленях с подобострастными лицами. «Это твоя награда», — несколько вяло сказал Алекс. Терри и остальные кивали и низко кланялись, энергично восхваляя доброту и величие Алекса. Алекс удовлетворенно встал и повернулся к Мэри. «Ты хочешь остаться здесь или пойти со мной в мое убежище?» По мнению Алекса, из всех людей на этом складе только Майра была достойна последовать за ним в город тьмы. Что касается остальных, они вообще этого не заслуживали. «Я хочу пойти с тобой». «Спасибо, Алекс». Майра искренне кивнула, послушно следуя за Алексом. Алекс думал, что Майра испугается его, но, к своему удивлению, он увидел восхищение в ее глазах. «Ты меня не боишься?» — Алекс с любопытством спросил. Майра поправила очки и серьезно покачала головой. «Я тебя не боюсь. В мире нет прирожденных злодеев, только хорошие люди, которые стали плохими. По сравнению с лицемерием и уродством этих людей я предпочитаю твою решительность и четкое различие между любовью и ненавистью. В таком апокалипсисе лучше выжить, только следуя за кем-то вроде тебя, сильным и лишенным излишнего сострадания». Глава 19. Майра, специалист по психологии с высшими оценками, понимала темную сторону человеческой натуры глубже, чем кто-либо другой из присутствующих. То, что сделал Алекс, кому-то могло показаться злом, но для Майры это была на самом деле форма доброты. Алекс никого ни к чему не принуждал, он просто предложил свои вещи в обмен на определенные действия. Все, что Дарлин и другие делали, было не по приказу Алекса, это был их собственный выбор. По крайней мере, Алекс никого не заставлял делать что-либо против их воли, он дал им возможность выбирать. Если бы Дарлин отказалась подчиниться из чувства собственного достоинства, Майра считала, что Алекс не прибег бы к насилию. В таком апокалиптическом мире поведение Алекса и так было достаточно милосердным. Имея возможность следовать за таким человеком, Майра считала себя счастливицей и была рада, что изначально решила заступиться за Алекса. «Ты права, злодеями не рождаются, есть только хорошие люди, которые стали плохими», — сказал Алекс, подходя к Майре. Он поднял ее, связал веревкой и направился к двери, не взглянув на остальных, все еще стоящих на коленях и умоляющих. «Алекс, теперь я твоя женщина. Разве ты не собираешься взять меня с собой?» Дарлин, с лицом, полным мольбы, подползла к ногам Алекса, как животное. «Ты ошибаешься. Ты для меня просто игрушка. Однако, даже если ты моя игрушка, я не хочу, чтобы кто-то другой прикасался к тебе», — холодно сказал Алекс, глядя на Терри и остальных, стоящих на коленях на земле. «Я вернусь, чтобы торговать с вами через некоторое время». Увидев, что присоединился новый участник, Ли Ван Нин послушно кивнула и начала объяснять Майре правила города тьмы. Эти правила представляли собой комбинацию требований, установленных Алексом, и ее собственного понимания. Например, первое правило, которое процитировала Ли Ван Нин, заключалось в том, что к Алексу следует обращаться хозяин и его распоряжением следует безоговорочно следовать. Алекс был вполне удовлетворен этим первым правилом, но второе правило несколько лишило его дара речи. Ли Ван Нин очень серьезно сказала: «Наша ежедневная работа – хранить тела и служить хозяину. Мы должны каждый день находить способы сделать хозяина счастливым. Ты здесь новенькая, и я не знаю, удостоилась ли ты еще милости мастера, но сегодня вечером я лично научу тебя, как служить мастеру в постели». Майра поправила очки и делала скрупулезные заметки в блокноте, как будто слушала важную лекцию от лидера. Ли Ван Нин была довольно серьезным отношением Майры. Она ходила взад и вперед, продолжая убеждающе говорить: «Всегда помни о нашем статусе. Мы самые верные слуги хозяина. Сделать мастера счастливым – наша величайшая честь и ответственность. Если что-то делает мастера несчастным, даже если мастер не накажет вас, мы все сурово накажем тебя». Кавычка.